Далее колонка. Отчего благородный муж любит горы и воды? Изысканная простота холмов и рощ — его постоянная обитель. Журчание ручья среди камней — постоянная радость. Летящие гуси и кричащие обезьяны — постоянные спутники. Оковы и путы суетного света стесняют, не волят наш дух. Все люди мечтают об облачной дымке и святых подвижников, но сами не могут их лицезреть. Виды лесов и потоков, картины туманных далей часто открываются нам будто во сне. Наши глаза и уши их не воспринимали, но под рукой искусного мастера они вновь появляются перед нами. И тогда, не выходя из дома, мы можем перенестись в глухие ущелья, услышать крики обезьян и щебет птиц, увидеть сияющие горы и искрящиеся бликами потоки. Разве не радостно сердцу сие зрелище? Вот почему люди так высоко ценят искусство живописи. Отнестись к нему легкомысленно значит помутить свой взор и загрязнить чистые порывы души. Конец цитаты. Го Си. 11 век. Страница 478. Принципы живописного творчества. Живопись в Китае имела своим предметом не природный мир и не идеальные представления людей, а некую символическую реальность, которая со временем была осознана как природа творческой воли и исток вещей, как сокровенная матрица бытия. От китайского художника не требовалось рисовать с натуры, ему даже не казалось странным писать виды местностей, в которых он вообще не бывал. Страница 479. Если он принимался рассуждать о своем ремесле, то неизменно говорил о секрете живописи. Ведь в своем творческом прозрении он мог видеть вещи такими, какими, говоря словами даосского философа Джуан Цзы, они еще не бывали, и при этом обновлялся сам. Пространство старинных китайских картин — это бескрайний мир мечты, побуждающий к расширению, самопреодолению, или, говоря языком китайской традиции, к самоопустошению сознания. Оттого и статус природного мира — китайской живописи был глубоко неоднозначен. Художники, никогда не ставившие своей задачей воспроизведение неких идеальных форм, не имели иного предмета изображения помимо этого мира, но их верность природным образом была лишь способом как можно более утонченно, именно искусно, сообщить о присутствии другого мира, не изображая его. Мир видимого и слышимого взывал для них к пустоте вечного безмолвия. Прозрение пустоты ставило предел искусству. «Когда живопись достигает духовности, она исчерпывает себя», гласит китайская формула искусства. Символические посылки изобразительного искусства уже в раннее Средневековье породили трехступенчатую иерархию художников. К низшему разряду относили живописцев умелых, нэн, искусно копирующих внешний облик вещей. Средняя ступень отводилась живописцам утонченным, мяо, умеющим передать внутреннюю глубину опыта. Лучшими же считались живописцы, воплощающие в своих картинах духовную силу, шэнь, жизни, которая превосходит различие между чувственным и умозрительным. Менее известным, но не менее важным для понимания сущности живописной традиции Китая, является сосуществование трех типов художников. Профессионалов-ремесленников, любителей, культивирующих ценности ученой элиты, и живописцев, приверженных индивидуалистическо-экспрессивной манере творчества. Вместе они выражали закономерности взаимодействия реалистического и символического направлений в китайской живописи. Страница 480. Акцент на письме сближал живопись с графикой. Недаром художники Старого Китая любили повторять, что живопись — это только одна черта — и хуа. Сама композиция китайского классического пейзажа воспроизводила строение иероглифического знака. Она не имела фиксированного центра и определялась подвижным равновесием полярных сил. В ней царила асимметрия, допускавшая переменчивую, как бы летучую упорядоченность. Из лексикона китайских знатоков живописи можно извлечь длинный ряд оппозиций, относящихся к этому вселенскому созвучию веяний. Чаще других упоминается, конечно, гармония инь и ян. Ведь пейзаж по-китайски означал горы и воды, то есть сочетание светлого и темного, устремленного вверх и стремящегося вниз, в конечном счете неба и земли. Таковы же оппозиции легкого и тяжелого, густого и разреженного, пустого и наполненного участков пространства картины. И в живописи, особенно в каллиграфии, важно было соблюсти равновесие между формами правильными или нормативными и необычными, экстравагантными, как бы выходящими из себя. Подвижность структурных оппозиций картины означала, что в каждый момент времени между отдельными ее частями не может быть равенства, что одна из них непременно занимает доминирующее, а другая – подчиненное положение. Отсюда традиционный для китайского искусства принцип выделения в картине хозяина и гостей, то есть главного и второстепенных элементов композиции.